Глава 19. Псой Короленко и Нацла. Хорошее и уёбище. Впервые в жизни я решил отказаться от мыслей о противоположном поле на какое-то время. Бывшая что-то там себе придумала, начала писать странные смс вроде «снег идет», но в ее играх я не хотел участвовать. Кукла была ненормальной психической целью, о которой лучше было бы позабыть. История с кино и бойкот из-за глупой плоской шуточки говорили только о том, что ничего не выйдет. Машка звонила весь декабрь, но потом куда-то пропала. В общем, я решил успокоиться. Еще я решил меньше пить, но это получалось хуже. Я съездил к детям, затем провалялся на диване целый день, потягивая вино и читая материал к биографии Бродского. Я отдыхал душой и мечтал о набережной Неисцелимых. Так пришел сочельник Рождества. И еще один повод почитать Бродского и его прекрасный многолетний цикл. И про кофейную халву, и про дворец наместника, все прекрасно. Думая о Венеции, я решил перечитать заодно венецианский роман Лимонова, самую французскую, так скажем, его вещь, и пересмотреть все фильмы Антониони. Последнему пункту плана я даже приступил. Начал с идентификации женщины, но тут упал поиск. Прямо в ночь с 6 на 7. «Штапич, прозвони поиск», — так начиналась обычная песня. «Прозвонить» — значит подробно поговорить с заявителем и представить картину, как она есть в чатике. Пропала женщина, 37 лет, трое детей, заявитель — друг, но звонить надо мужу. Муж говорит о ее психологическом состоянии, без работы, финансовые проблемы семьи. Говорит, просто взяла и ушла ночью 2 января, 4 дня назад. Заявление в полицию он подал только 5-го. Хотя прежде она не пропадала. Из плюсов поиска она известна в творческих кругах, и многие готовы серьезно помочь. Ориентировки, репортажи по телеку, все будет организовано. Супер. Напрягает только муж. «Как вы думаете, где она?» – спрашиваем у него. «Думаю, что-то нехорошее случилось», – отвечает этот гениальный человек. «Она не могла вот так от детей уйти». «Перестаньте, может, она в больнице, потеряла память, мало ли что». Она никогда не попадала в переделки никакие, она внимательный человек была. И везде это «была», все глаголы в прошедшем времени. Он ее похоронил? Мысль только одна, без разных версий. Это убийство, уверенность 60%, это много для первого опроса. Дальше больше. Муж не пускает меня домой, на предложение о встрече тоже реагирует отрицательно. «У меня тут дети, они спрашивают, где мама, если и я уйду». «Ну нет, ну не пойду я никуда». Выясняется, что у семьи есть няня, которую он тоже не вызывал, хотя у него куда-то делась жена 4 дня назад. Уже 80%. «Убийство», — шепчет логика. Телефон няни он не дает. 85%. Собираемся на фудкорте нового стеклянного ТЦ у Ленинградки. Штаб подобрался знатный. Жора, Соловьева, Гущин, Хрупкий и другие опытные товарищи. На самом поиске почти весь костяк. Однако мнение насчет основной версии почти единогласное – убийство. Но, поскольку убийство мы все равно не можем отработать вполне, могли бы, будь у нас хоть одни погоны и ксива, мы решаем осмотреть всякие местечки поблизости, где удобно припрятать тело, и заодно поклеить ориентировки и попытаться собрать свидетельства, хотя свидетелей найти спустя такое количество времени непросто. Но это все равно работает. Мы узнаем, где пропавшая покупала сигареты, куда заходила закидывать деньги на телефон. Также есть крохотная надежда, что пропавшая могла уехать в 2 других города, с которыми была связана. Решаем привлечь волонтеров там и отработать знакомство. Время ночное, да еще и праздничное. Оперу, ведущему дело, и звонить бесполезно. Но к одной из поисковых групп, клеящих ориентировку, прямо на улице подходит мужик и, глядя в ориентировку, произносит: «О, моя!» Это опер. Группа утверждает, что он был пьян. «То есть на ногах не держался?» «Да он еле говорил, потом, качаясь, ушел в ОВД». «Ну, блядь, значит, у нас и завтра опера не будет». Ночь замечательная, снежная, красивая, настоящее Рождество. Работа идет, на поиск собирается довольно много людей, все уже свое отпраздновали и соскучились за поисками. Мы честно доработали, закрыли много полезного, заброшенные гаражи, железные дороги поблизости, подозрительные бесхозные здания. 5 утра, минимум выполнен, все по домам. Утром появляется картинка жизни пропавшей, гораздо более полная, чем со слов мужа. Старшие дети от первого брака, и только младший – ребенок от нынешнего мужа. Первый муж подарил пропавшей квартиру в Москве, чтобы она жила с детьми. Но она вышла замуж повторно, продала квартиру, чтобы вложить в бизнес своего нового мужа – ресторан, который прогорел. В итоге муж работает поваром, получает мало. Она не работает вообще. Семья по уши в долгах, и долги в основном у самой пропавшей. Она занимает у своих друзей, коих много завела еще в молодости. А молодость у нее связана с двумя городами, как уже выяснилось ранее, куда она и могла бы удрать в случае чего. Но, конечно, все в один голос твердят, что детей бы она не оставила. Кроме того, друзей у нее море, ей точно было куда идти, даже с тремя ребятишками на руках. Мы продолжаем работу. Оклейка вокзалов, оповещение полиции, больницы и прочее. Опер, как я и предполагал, трубку не берет. Мы с куклой едем на вокзалы. Поскольку одна из шатких версий – отъезд, нужно пробить поезда. И это можно сделать и без опера, в ЛОВД. Теоретически можно, ведь у них есть база данных по билетам. На практике мы это никогда не использовали. Заходим к дежурному, я пытаюсь уговорить его. «Пробейте, ищем пропавшую, вот ориентировка» и так далее. Дежурный ни в какую. Выходим. «Ебанаты», — говорю. Но кукла не намерена сдаваться. Она настаивает, надо зайти обратно. «Штапич, они такие же люди. Че, у него мамы, нет сестры? Надо поговорить, дай его сама уговорю». Кукла заходит вновь, я плетусь следом. Кукла начинает натуральную, жалостливую, почти сиротскую песню. «У нее три ребенка, куда делась, никто не знает. Если свалила, мы хоть время не будем тратить. Опер по делу ничего не делает, а дети не знают, где мама». Дежурный отворачивается в компьютер и правда пробивает ее по покупке билетов. «Так, последний билет летом брала, Ростов-на-Дону». Он даже распечатывает и дает нам листок с данными билетов. Я решаю проверить, звоню ее другу, и тот мгновенно подтверждает. «Да, летом ездила в Ростов с детьми». Кукла становится моим героем, а Казанский – местом, где я отныне буду пробивать все железнодорожные билеты, и уже через месяц дежурные будут знать меня в лицо. Но это полностью заслуга куклы, подход которой всегда помогал решать проблемы с людьми. Отработав вокзалы, проверив задачи других групп на автономе, то есть работающих самостоятельно, без штаба, можно ехать домой. В других городах, куда могла отправиться пропавшая, Питер и Ростов, тоже работают группы. Волонтер с рацией на всякий случай встал на Ленинградке и поставил попугая, постоянную трансляцию одного сообщения, с приметами пропавшей, дальнобоем в эфир. На связь выходит местный опер, Сева. Встречаемся у него в ОВД. Молодой, романтичный, из тех, кто еще не потерял силы что-то делать. Выкладываю перед ним карту работ. Сначала для доверия лучше рассказать, что сделал сам, потом спрашивать. Но Сева начинает рассказывать. Я уже был у них дома, осматривал, все чисто. Странно, а нас он не пускает. Он вообще нервный. Как думаешь, убийство? Похоже, но следов нет. А с няней говорил? Нет, поговорю. Мы билеты пробили. Я тоже смотрел, не уезжала. Что с телефоном? В день пропажи, вернее, ночью, в этом районе отключился. Слушай, а с камерами чего? На домах? Да там не работает ничего, это макеты и в подъезде тоже. В общем, разговор нормальный, Сева адекватный. «Поможете, если что?» «Да, конечно. Чаю?» «Пьем чай», рассказывает свои дела. «Слушай, а чего вы слух распустили, что я пьяный был?» «Ребята, как тебя увидели, так и передали. Ребята нормальные». «Я просто 3 дня не спал, у меня дел с экономики подкинули, потом дежурство». «Ну, сорян». А на следующий день СМИ, оклемавшись после праздников, заряжают свои говнометы. Десятки репортажей, пропала мать 3 детей, постоянные звонки с просьбой о комментарии. Всех, кто звонит по телефону и просит грязных подробностей, шлем нахуй. Жора только избранным дает информацию, отрывочно. Журналюги хитрят. Они так думают. На самом деле тупые стажеры-репортеры не могут провести ни мента, ни поисковика с опытом. «Алло», — звонит незнакомый номер. «Мы вот целой семьей, 4 человека, хотим помочь в поиске». «Да?» Заход неверный, семьями на поиски не ездят. «Дайте задачу нам». «На форуме зарегистрируйтесь, следите за новостями, задачи в общем порядке». «Ну, мы можем хоть сейчас, сами ориентировки напечатаем». «Ладно, давайте вы отработаете аэропорты». «Хорошо, хорошо, только скажите, а какие основные версии, куда она пропала, что говорит муж?» «А, понятно, до свидания». Гуглю номер, корреспондентка Первого канала. «Сукины дети, мы даже ездили к вам в дирекцию новостей. Договаривались. Вроде можем сотрудничать, и тут вы такой хуйней страдаете, а?» Муж пропавший, сам того не желая, становится медиаперсоной. Дает интервью на лестничной клетке, уже публично вздыхает, отводит глаза, глаголы в прошедшем времени давит. Звонит Жора. «Штапич, из-за всех этих новостей дело забрал главк. От них просьба, только никому. Надо зарядить активный поиск, они убийство рассматривают». Помочь главку в расследовании убийства – это сильно. Дело ведет очень крутой парень, которого и ментом язык не повернется назвать. Он колол маньяков и вообще очень сёк. Пару дней мы ковыряемся с поиском, отвлекая как можем внимание от основной версии. Клеим ориентировки по второму кругу, отрабатываем метро и тому подобное. Волонтеры исполняют абсолютно бесполезные вещи, даже не задумываясь. Я, в свою очередь, начинаю подозревать, что многие вообще не представляют, что и зачем делают, и меня это расстраивает. Меня же самого такая пиздодеятельность здорово утомляет, но появляется и нормальное задание. «Штапич!» – звонит тот самый крутой опер из главка. «Мне твой телефон Жора дал. Давай вы нам кое-чем поможете. Надо номера всех машин записать в квартале и там около. Ищем вообще две. Вольво – номер такой-то, и Мазду – номер такой-то. Но запишите все, окей?» «Сделаем. Это задание нельзя сливать на форум и в СМИ. Поэтому я беру куклу, и мы идем записывать номера и искать указанные машинки». «Штапич, а зачем мы ищем машины?» «Думаю, они хотят понять, где его тачки стоят. Вдруг он труп вывозил. И мы еще можем прям машину с кровью найти?» «Да кто его знает?» «Блядь, так и представляю, что она там, а?» Записав не меньше 300 машин в десятках дворов и на паркингах вокруг, нужных тачек мы так и не находим. Уже пятый день поиска. Задание придумывать тяжело, но десяток волонтеров ковыряется по всему городу. По просьбе полиции на форум кидаем предупреждение, что вечером может быть большая задача для крепких парней прямо от уголовного розыска. И в этот момент мужа берут. Раскрыли преступление так. Опер из главка подозревал, что муж убил жену и вывез труп. Допрос мужа только укрепил его в этом мнении. Но опер не мог понять, на какой машине тот мог вывезти тело. Обе тачки семьи не светились в течение всего января нигде в городе. Тогда наш пьяный опер из местного ОВД по заданию главка пошел к мужу очередной раз его опросить и увидел ключи от Volkswagen на холодильнике. Он тут же спросил, что за машинка и можно ли ее посмотреть. Дело было решено. В багажнике пола лежала расчлененная и разложенная по мешкам для мусора пропавшая. Муж дал признательные показания. В ночь со 2 на 3 января они пили текилу. После этого заговорили о чем-то спорном, повздорили. Он взял нож, благо повар, и приговорил ее прямо на кухне. После расчленил тело в ванной и убрался, причем убрался отлично. Опять же, повар, чистая кухня. Первые пару дней, видимо, не мог отойти от шока. Хранил тело на балконе. А потом, когда ее друзья начали спрашивать, куда она делась, разместил сообщение в Фейсбуке, дескать, пропала. Друзья вынудили его идти в полицию. А перед этим, собственно, надо было вынести мешки из дома. Убийце хватило ума не использовать свою машину, и он взял Volkswagen знакомый. Но вот вывести тело не удалось. Уже пошли опросы, наши поиски, и он затаился. Думал, как все утихнет, спокойно избавиться от тела. СМИ вовсю пережевывали историю. Кровавая семейная разборка на новогодние праздники. Прекрасный сюжет, который напоминает остальным выжившим, как им повезло пережить эти праздники. Отряд зовут на все телеканалы, каждый из них считает своим долгом обсосать трагедию. «Штапич, дай интервью РЕН-ТВ», — звонит Соловьева. «Слушай, это ж дикие ебанаты, они все про летающие тарелки и память воды рассказывают. Но мы же не инопланетян ловили. Дай интервью, пожалуйста, ты координировал, вместе с Жорой расскажете». «Ну ладно». Мы с Жорой вечером под легкий снег стоим перед камерой. Соловьева сбоку контролирует. «Корреспондентка». «Отец убийцы в интервью поблагодарил вас за то, что вы занимались поиском. Что вы можете сказать?» Я начинаю ржать. Настолько идиотским показался мне вопрос. Жора тоже ржет. Соловьева ухмыляется и отводит глаза. Она согласна с нами, но все-таки это интервью. «Вырежете это», — сказал я. «Следующий вопрос», — попросила Соловьева. «Какие у вас впечатления от общения с убийцей?» «Ничего необычного». «А что вас заставило искать пропавшую?» «Да мы их все время ищем. Работа такая». «Работа такая». Бродский откликается в Рождество. «Труд — это цель бытия и форма, нечто помимо путей прокорма». Сказано как будто о волонтерстве.